Глава третья. Деньги у меня еще остались. Я не транжира. Могу даже кому-нибудь дать от души. Наконец-то не самой просить. Дать, подарить, без отдачи. Никому-нибудь. Есть конкретный, известный мне человек, который всегда нуждается в деньгах. Как он без них живет, как выкручивается, никто не знает. Он никогда никому не скажет. Мол, никого не касается. Но он отзывчив, пойдет на любое дело, поможет, если как следует попросить. За бутылку горы свернет. Надо кому, мебель на себе перетаскает, дворец отремонтирует, дом построит собственными руками, улицы и пристани подметет, на тракторе целое поле вспашет. Очень-очень способный к технике человек, если, конечно, кто-нибудь его попросит как следует. Мне он недавно так помог, так выручил. Без него ничего бы решительно не получилось. Век не забуду его отзывчивость. Все в жизни такая мелочь по сравнению с тем, что может он. Замечательный, редкий парень. Единственный недостаток — он вечно без денег. Конечно, это Славик. Звоню ему и говорю. Денег хочешь? Ты что, замышляешь ограбить банк? Ой, что ты, мне такое и в голову не приходит. А я бы тебе безоговорочно помог в этом славном деле. Я уж давно понял, что ты у нас в роду хорошая авантюристка. Нет, Славик, ничего грабить не надо. Я получила деньги и могу тебе немного дать. Немного мне не надо, сразу отрезает Славик. А много где взять? На немного купи себе мороженое. Сиди и ешь маленькой ложечкой из малюсенькой вазочки. Тю-тю-тю. Вы это любите. Ну что ты городишь, Славик? Какое мороженое? Я могу тебе помочь деньгами. Мне? Да. Ты? Ты мне помог, я тебе. Что ты воображаешь себе, помогалка? Славик, я ничего плохого не имею в виду. А мне и хорошенького не надо. Как не надо? Денег не надо. У тебя деньги есть? Нет у меня денег. Нет и никогда не будет. Заруби себе на носу. Так вот же, я тебе предлагаю. За что? Я тебе что-нибудь плохое сделал? Почему плохое? Хорошее сделал. За хорошее паршивыми деньгами платят? Смеясь, изгаляется Славик. Почему паршивыми? Я их сама заработала. Заработала? Ну иди с ними в баню. В какую баню? Я никогда не парюсь в бане. У меня ванна есть. Я душ принимаю. Ты что, за своей наивностью ничего не понимаешь? Не понимаешь, что в баню, значит, куда подальше? Не понимаю, растерялась я. Ничего не понимаешь, а денег мне своих предлагаешь. И тебе не стыдно, тетка дорогая? Предлагаю без корысти, пока они у меня есть. А когда ты станешь просить, к тому времени они у меня кончатся. Мне будет нечего тогда дать. Ну и что? Как что? Ничто! Тогда ты у меня спроси. У тебя же никогда денег нет. Есть или нет, другое дело, но ты спроси. Не денег, так что другое? На деньгах, что ли, свет клином сошелся? А как же не сошелся? Свет на деньгах с ума сошел. А я при чем? Я этой теории не доверяю. Как хочешь, но будешь просить в неподходящий момент. А сейчас у меня подходящий момент, и я сама тебе предлагаю. У-тю-тю, у-лю-лю, она сама предлагает. Не просит, так нечего предлагать. Нашлась какая. А ты какой? Уж рассердилась я. А я? Сказать тебе откровенно, какой я? Скажи. По-честному? Конечно. Я вообще-то сентиментальный и злой, ясно? Ну и сиди, и злись тогда без денег. Это мое личное дело, никого не касается, благотворительница несчастная. Ну что ты ругаешься? Я же тебе деньги предлагаю. Зачем? Как зачем? Деньги всегда нужны. Кому? Всем. Я тебе не все, я совершенно отдельный человек. Как понять не можешь? Я у тебя просил? Просил. Сейчас просил? Сейчас не просил. Ну и не надо. Заплескалась тут, понимаешь, расчувствовалась со своими деньжатами. Я даже испугался. Подумай только, деньги зря дает. Сама с чем останешься, тетка неумная? Какое тебе дело, сколько у меня останется? Небось, если бы много было, шиш бы предложила. Зачем тебе много? Бери, сколько даю. Я сказал, не надо. Ничего себе. Немыслимые противоречия времени. Что ты вздорный какой? Никак с тобой не договориться. Да, я вздорный, я Себя уважаю, он себя уважает. Возьми, ну возьми, скромно, без зазнайства ему говорю. Не возьму, отрубает Славик. Не возьмешь? Ну, может, возьмешь? Нет, отстреливает Славик. Разговор явно зашел в тупик. Не в ту сторону крутится. Ладно, будь здоров, говорю. Извини, если что не так говорила. И повесил трубку. Какое варево эта беднота! Сам черт их не поймет. Совершенно невозможно с ними разобраться. Бедняк несчастный. Выпендривается. Да чего мудрены эти бедняки? Сразу не разберешь, не понять, что им вообще нужно, кроме бедности. И что так за свою бедность держится? Не пойму. Не пойму. По телефону и то не поговоришь, все кочевряжется. Ну и сиди в своей конуре без денег. Знаю, все они ненормальные. Ох, как я им сочувствую, как сочувствую, как самой себе сочувствую, несчастным, так сочувствую, что стыдно деньги в кармане держать. Начать жить сначала, денег все-таки для этого мало. Их вполне достаточно, когда сидишь дома, никуда не ходишь, не ездишь, крупного не покупаешь. А как начнешь прибарахляться, суетиться с деньгами, туда-сюда тратить, их сразу ни на что не хватит, незаметно все утекут.